Второй — ферзь. Но вскоре Кобе пришлось потесниться, как, впрочем, и другим членам бюро. В Россию вернулся Троцкий. Он был меньшевиком и много порочил большевиков. Потом ушел и от меньшевиков. Этот вольный художник революции, блестящий журналист и великий оратор, постоянно сражался с Лениным. Диктатор, будущий Робеспьер, так именовал Ленина Троцкий. Иудушка, так называл Троцкого Ленин. Это были самые мягкие взаимные оскорбления. Но теперь, после февраля, взгляды врагов удивительно сблизились. Теперь Ленин провозглашал давнюю мечту Троцкого — курс на непрерывную революцию. И оба бунтарских лозунга «Вся власть советом» и «Долой временное правительство» совершенно совпали у бывших непримиримых врагов. Идя столько лет в разные стороны, враги встретились. Первая же речь Троцкого на вокзале наэлектризовала толпу. Великий актер в драме революции вновь вышел на подмостки. Как нужен Ленину такой союзник, он знал. Избалованный славой Троцкий никогда не пойдет первым на примирение, и Ленин пошел сам после стольких лет взаимных оскорблений. Уже через несколько дней после возвращения Троцкого состоялся этот путь в Коноссу. Ленин заставил участвовать Зиновьева и Каменева в переговорах, точнее, в уговорах. Бывшие враги Троцкого уговаривали его вступить вместе со своими сторонниками в партию большевиков. Троцкий упрямился, требовал снять название «большевики». Ленин не соглашался, но продолжал уговаривать. Каменев и Зиновьев ревниво смотрели, как унижается Ленин. И как Троцкий держит себя вождем партии, еще не вступив в нее. Троцкий начинает сотрудничать с Лениным, но Коба спокоен. Впоследствии Троцкий утверждал, что Коба всегда питал к нему зависть и ненависть. Думаю, ошибался. Все диктовала шахматная партия, которую разыгрывал Коба. И для нее приезд Троцкого, как это ни странно, очень полезен. Коба умел читать в душах низменные чувства и понимал, прибытие Троцкого сплотит с ним и Каменева, и Зиновьева, как сплачивает верных старых слуг появление нового любимчика. Теперь они будут вместе, и еще он знал Ленина. Никогда тот не забудет Троцкому многолетней борьбы, никогда не признает его своим, всегда будет опасаться этого неуправляемого революционера, который чувствует себя равным вождю. Коба знал, выделиться особой преданностью Ленину значит выделиться особой ненавистью к Троцкому.